Глава 4. Плюс 1. Отведя взгляд от приглянувшегося ей деликатеса и подавив разочарованный вздох, Вика уточнила у сестры Сливы. «Это что, очередной мой горячий поклонник?» «Вроде того». Насмешливо фыркнула Чуньлань. «Это Джен Сяолун. И он тебе вечно проходу не давал. Почти как Чуньгуан». «Да как ты смеешь?» Окончательно взбесился заклинатель и стремительными шагами направился к ним. «Постойте, у меня есть важное объявление!» Вика оглядела зал и поняла, что и так уже стала центром всеобщего внимания. «Некоторое время назад у меня было искажение ЦИ, и я потеряла память, так что я вообще никого из вас не знаю и вижу всех в первый раз. А сообщаю я вам это для того, чтобы не возникло всяких глупых недопониманий. Просто мне один раз уже устроили экстремальную проверку, и я не хочу повторять этот ужасный опыт». Окружающие тут же зашушукались, обсуждая услышанное, и даже Сяолун остановился и нахмурился. Изначально Чуньлань была против того, чтобы Вэньхуа вот так вот во всеуслышание объявляла о своем недуге. Но тот действительно не смог бы достоверно сыграть прежнего себя. И у кого-то наверняка возникли бы подозрения в одержимости или еще чем-нибудь похуже. «Да кто поверит в такую чушь?» Джен Сяолун переварил неожиданное заявление и сделал какие-то свои выводы. «Я докажу, что это всего лишь очередная ложь!» Он снова бросился вперед, а Вика ощутила острое дежавю и тут же шагнула за спину сестры Сливы, уходя с линии атаки. Чуньгуан тоже что-то такое говорил, а потом с одного удара пробил ей грудную клетку. И Вике совсем не хотелось повторения. Увидев такое нехарактерное поведение заклятого врага, Сяолун действительно удивился и затормозил. «Что, решил спрятаться за хрупкую деву? Слишком трусливо даже для тебя». «Хрупкую деву?» — возмущенно переспросила Вика. «Ты пытаешься оскорбить Ши Мэй Ли? Да она так быстро может тебя вырубить, что ты даже не заметишь, с какой стороны тебе прилетело!» Вообще-то Вика даже не преувеличивала. Во время пути Чуньлань показала ей пару своих приемов, среди которых было управление отравленными иглами. Иглы были маленькими и прозрачными. Даже бессмертному было нелегко их увидеть в полете. Помимо этого, целительница могла нарушить ток чужой ци, даже самым легким прикосновением. То есть, в буквальном смысле слова, одним тычком пальца лишить противника способности пользоваться местной магией. Так что сестра Слива действительно была страшным противником. Неизвестно, чем могло бы кончиться дело. Сяолун выглядел так, будто вот-вот бросится в драку. Ли Чуньлань слегка встряхнула длинными рукавами, готовясь использовать парализующие иглы. А Синчень дрогнул в ножнах, собираясь защитить хозяина, как вдруг двери вновь распахнулись. И на этот раз там стоял Чуньгуан. «Шисюн!» — взволнованно воскликнул он. «Как хорошо, что я успел вовремя!» С этими словами он бросился через весь зал, по пути едва не снеся в очередной раз застывшего Сяолуна, и вцепился в руку Вики, с тревогой вглядываясь в ее лицо. «С тобой все в порядке?» «Все отлично», — ответила та и попыталась высвободиться. Но Шиди держался крепко, и девушка сочла за лучшее потерпеть, чтобы не устраивать на глазах у всех игру в перетягивание каната. «Что случилось с твоей одеждой?» — спросил Чуньгуан, имея в виду парадное одеяние. «На нее попала слизь гигантского червя, и мне пришлось все выкинуть». «Если бы мне кто-то другой такое сказал, я бы точно не поверил», — хмыкнул тот. «Но ты действительно постоянно встреваешь в какие-то неприятности с разными насекомыми». При этом он покосился на Сяолуна, явно отнеся к насекомым и его. «Как ты вообще тут оказался?» Возмутилась Вика в ответ. «Это же не ее вина, что к ней все липнут. Прилетел на мече, как почувствовал, что с тобой может что-то случиться». «Ничего с Шестеном не случится, пока он под моим присмотром». Неожиданно вмешалась сестра Слива. сердито уставившись на алхимика. «Твое присутствие тут не требуется. К тому же свободных комнат в гостинице не осталось. Просто улетай, мы и без тебя справимся». «Шисюн наверняка сможет меня приютить. Я точно знаю. У него с собой есть запасная постель». «И думать забудь о подобном непотребстве». Чунь-Уань неожиданно вцепилась во вторую руку Вики, потянув ее к себе. Пока ее Шиди и Шимэй прожигали друг друга неприязненными взглядами, Вика в панике обратилась к системе. «Что тут вообще происходит? Ладно, Чунь-Гуан за меня хватается, но сестра Слива с чего вдруг?» «Пользователю следует почаще проверять шкалы отношений», ответила та и развернула перед Викой нужное окно. Оказалось, что шкала Чунь-Лань как-то незаметно успела перевалить за половину и теперь называлась «Интерес». «Да когда она вообще успела настолько мной заинтересоваться?» «Пользователь долгое время находился с ней в замкнутом помещении. В подобных условиях аура главной героини оказывает почти такой же эффект, как при раздевании. К тому же пользователь искал у Ли Чунь-Лань защиты и похвалил ее боевые качества. Это тоже принесло несколько сотен пунктов отношений». «Это же явно действие какого-то заклинания, влияющего на разум!» Сяо Лун не мог больше со стороны наблюдать, как двое заклинателей пытаются поделить его заклятого врага. «Проклятый Лань Вэньхуа использует на вас какое-то запрещенное колдовство!» Джен Сяо Лун прекрасно знал о вражде между Чуньгуаном и Вэньхуа. Поэтому для него сегодняшнее поведение алхимика выглядело слишком неестественным. Чуньгуан и Чуньлань тут же переключили свое внимание на него. «Уважаемый Джен Сяолун», — холодным тоном начал алхимик, «я очень прошу вас перестать приставать к моему Шисюну. Он действительно вас забыл. Просто смиритесь с этим и оставьте его в покое». «Неужели вы думаете, что я не смогла бы отличить амнезию от притворства?» Не менее холодно процедила целительница. «Или считаете, что я не сумела бы заметить запрещенное заклятие? Вы смеете сомневаться в моем профессионализме?» Сяо Лун на миг растерялся. Он действительно поверить не мог своим ушам. «С чего это кто-то защищает подлого Вэньхуа? Да еще так яростно!» Вика воспользовалась тем, что ее Шиди и Шимэй отвлеклись и, наконец-то, освободила руки из их цепкой хватки. А потом спрятала их за спину, просто на всякий случай. Пока заклинатели вокруг нее переругивались, она незаметно огляделась вокруг и поняла, что все пялятся на эту сцену с жадным интересом. Ну еще бы, ток-шоу тут нет, приходится развлекаться другими способами. Тут Чуньгуан развернул ее и повел в сторону лестницы на второй этаж. Чуньлань последовала за ними, а Сяо Лун счел за лучшее не продолжать конфликт на глазах у всех и подловить Вэньхуа позже один на один.